свой ум уже достиг параматмы, ибо он обрел спокойствие. Такой человек не видит различия между радостью и скорбью, жарой и холодом, почетом и бесчестием. Тот, кто победил свой ум, уже достиг параматмы, ибо он обрел спокойствие. Такой человек не видит различия между радостью и скорбью, жарой и холодом, почетом и бесчестием. Комментарий о божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупада. В действительности, каждое живое существо по своему предназначению должно жить в соответствии с волей Всевышнего Господа, который пребывает в сердце каждого в виде параматмы. Когда ум введен в заблуждение внешней иллюзорной энергией, человек завязает в материальной деятельности. Поэтому, когда ум контролируется с помощью одной из систем йоги, следует считать, что человек уже достиг своего предназначения. Поэтому каждый должен жить в согласии с Всевышними, с высшими наставлениями. Когда ум человека сосредоточен на высшей природе, у него же не остается иного выбора, кроме как следовать указаниям Всевышнего. Ум должен принять некое высшее руководство и следовать ему. Результатом контроля над умом является то, что человек естественно будет следовать указаниям параматмы или сверхдуши, так как человек, находящийся в сознании Кришны, сразу достигает этого трансцендентального состояния. Акта Господа не подвержен влиянию двойственности материального существования, а именно горю и радости, холоду и жаре и так далее. Это означает осуществление на практике состояния самадхи, то есть погружение во Всевышнего. Джитатмана прашантасья параматма самахита шитошна сукха дукешу тадхамана паманайо. Тот, кто победил свой ум, уже достиг параматмы, ибо он обрел спокойствие. Такой человек не видит различия между радостью и скорбью, жарой и холодом, почетом и бесчестием. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурум наритам гейна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья ману биштам жхапитам гьяна бутали свайам рупам гадамахьям дадати свападантикам ванчакалпатрубьяшча крипасингубья эвача патитанам павайни бьо вайшнави бьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васуди Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Там надо просто поставить кого-то. Видимо, хватит, кто там оставался. А? Есть. Итак, Кришна объясняет Арджуне это положение. Что же приводит человека к трансцендентной деятельности? То есть то, что делает человека полностью удовлетворенным. То есть, что возвращает человека под контроль своего истинного «я». И что такое находиться под контролем истинного «я», и что такое вообще истинное «я», и каково предназначение истинного «я». Итак, мы знаем, что такое ложное эго. Сегодня утром я вспоминал этот стих, где Кришна говорит: «Если ты не будешь, Арджуна, действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя». То есть ты потеряешь свое истинное «я». А предназначение истинного «я» — служить сверх душе. То есть такое есть еще понятие, как парам-атма. То есть пара означает трансцендентное или высшее. И атма означает высшая душа. И предназначение истинного «я» — служить высшему «я». То есть служить Кришне, а значит руководствоваться его указаниями, его желаниями. И до тех пор, пока человек не будет руководствоваться наставлениями Господа, то есть высшей души, человек не может обрести счастье. Все живые существа в этом материальном мире ищут счастье. Все до одного. Спросите любого разбойника, любого садиста, нациста, грабителя, кого угодно спросите. Ты хочешь счастья? И каждый хочет счастья. И каждый говорит о счастье, но у каждого собственное представление о счастье. Есть такая история, как Шрилу Прабхупаду пригласили на собрание великих святых. Великих святых. И Шриле Прабхупаде сказали, поскольку все великие святые тоже считают, что вы святая личность, мы вот пришли по их указаниям. Они сказали, вот этот Свамиджи, он тоже кандидат в святые. Шрила Прабхупада улыбнулся и сказал, а зачем я вам там нужен? Они сказали, мы будем решать, как сделать мир счастливым. Он сказал, вы там собираетесь, великие святые, решать, как сделать мир счастливым. Он говорит, нет, мне там не место. Они сказали, как? Вы же тоже почти святой. Вы уже святой? Они пошли дальше. Они сказали, ну ладно, вы святой. Только приходите. Почему они так хотели? Потому что движение Шрилы Прабхупады начало обретать авторитетность. В мире стали говорить об этом. И иногда люди, они используют чей-то авторитет, чтобы поднять тоже свой или приумножить свой авторитет. И вот знаете, как иногда преданные, чтобы свою идею какую-то протолкнуть, они говорят, так сказал Прабхупада. Но Прабхупада так не говорил. Но чтобы протолкнуть свою идею, они знают, что все принимают Прабхупаду. Поэтому, но они тоже так же знают, что никто не знает, что он говорил и что не говорил. Поэтому они рассчитывают на невежество и с другой стороны рассчитывают на авторитет Шрилы Прабхупады. Они говорят, так сказал Прабхупада. И люди, в общем-то, если бы он сказал, так я думаю, да, никто бы не принял. Но он говорит, так думал Шрила Прабхупада и так хотел Шрила Прабхупада. И все говорят, ну тогда давайте, мы будем следовать этому. Точно так же они хотели эксплуатировать авторитет Шрилы Прабхупады. И Прабхупада сказал, я не могу поехать на ваше собрание. Они сказали, как, Свамиджи, мы все обеспечим, люкс, все будет, даже можете пару учеников с собой взять. Это такая удача будет для них, они услышат разные концепции. Он говорит, вот в этом-то вся и проблема. Они наслушаются там разных концепций, как сделать мир счастливым. И Шрила Прабхупада сказал, должна быть только одна концепция. Концепция Бхагавад-гиты. И если вы соберетесь там и утвердите концепцию Бхагавад-гиты, как она есть, тогда есть смысл собираться. Если все вы едины в этом месте, в этом мнении, что только благодаря указаниям Кришны, поставив Кришну в центр, как верховную личность Бога и совершая ему бхакти-йогу, мир может стать счастливым, только тогда есть смысл собираться и утверждать это. Но поскольку у всех у вас разные концепции о счастье, и о достижении совершенства. Какой смысл? Кришна говорит, без меня все это обречено на крах. И он сказал, я просто впустую не хочу тратить время встречаться с вами, со святыми. Таким образом, что же такое взять под контроль свой ум? Это значит действовать в сознании Кришны, а не руководствоваться своим ложным эго. Почему же Кришна говорит Арджуне, если ты не будешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго? В большей степени все мы с вами принимаем себя за ум. Шримад Бхагаватам говорится, и в Бхагавад-гите, ум может быть и другом, и другом. Тот ум, который подчинился воле Господа, он друг. Но тот ум, который руководствуются ложными представлениями, есть кто? Есть враг. И такого человека впереди ждут одни. Он говорит, если Арджуна, ты пойдешь своим путем, то есть путем своего ложного эго, своим видением начнешь оперировать, то впереди тебя ждут одни разочарования и страдания. Но даже и при этом тебе не избежать этой битвы. Таким образом, Кришна предупреждает, что тот, кто идет своим путем, его ждут только одни разочарования и страдания. Поэтому говорится, поистине разумный человек, склонный к философскому восприятию истины, он в первую очередь не хочет что? Страдать. Только глупец может сознательно, зная, что Кришна уже предупреждает, если ты станешь руководствоваться умом, который не занят правильно в сознании Кришны, а начнешь руководствоваться своими ложными представлениями, тебя ждут одни разочарования и страдания, без сомнения. Кришна говорит, таково мое мнение. Таково мое мнение. Как вы думаете, может что-либо быть помимо мнения Кришны? Нет, может. То есть неправильное мнение может быть. То есть любое мнение помимо мнения Кришны, оно есть неправильное мнение, невежество, авидья. И все, что с нами происходит, это происходит вследствие этой авидьи, ложного эго. Ложное эго является своим олицетворением эти детородные органы. В основе всей детородной этой деятельности стоит что? Сексуальная привязанность. Оковы, кандалы этого материального мира. Когда человек просто рассматривает какую-то деятельность через приобретение своих сексуальных желаний или через потерю своих сексуальных желаний, он очень вдохновлен, когда впереди маячит сексуальное исполнение сексуальных желаний, и очень неудовлетворен, когда это каким-то образом нарушает его сексуальные планы. Таким образом, люди, руководствуясь этим ложным эго, постоянно руководствуясь этим принципом, низшим принципом, никак не могут понять, каким образом можно ощутить присутствие Кришны в собственной жизни. Когда человек ощущает присутствие Кришны, он становится спокойным. Вот здесь говорится, тот, кто победил свой ум, не надо побеждать чужой ум, надо победить свой ум, тогда человек становится спокойным. Ибо он уже достиг параматмы. Такой человек не видит различия между радостью и скорбью, поскольку видит, что это все отлично от него. Все это радость и скорбь лишь временное проявление, как Кришна говорит. Счастье и несчастье и их исчезновение в должный срок, подобно смене зимы и лета. Они рождаются из чувственного восприятия Арджуна. Поэтому человек должен научиться действовать так, чтобы эти перемены его не беспокоили. Что значит должен действовать так? То есть также продолжать стремиться к своим сексуальным желаниям. И не беспокоиться. Да? Мы можем думать так, что я обрел спокойствие. Мною недоволен духовный учитель, но недоволен авторитеты, а я спокоен. Я обрел истинное положение. Я так спокоен. Говорится, нет большего несчастья для преданного, знать, что им не удовлетворены авторитеты. Это самое великое горе для преданного. Это единственное, что полностью подрывает его духовный прогресс. Это не удовлетворить. Поэтому это называется одним из оскорблений святого имени. Не исполнить указания духовного учителя, либо, говорится, его представителя. Таким образом, люди не знают, как обрести спокойствие, как обрести умиротворение, поскольку они не установили это спокойствие ума. А почему ум спокоен может быть? Что это такое спокойствие? Вот брахман, говорится, спокойствие. Первое качество брахмана. Спокойствие. И мы думаем, спокойствие – это спокойный голос. Человек не кричит руками, но все равно спокойно говорит. Пошел вон. Или он говорит очень эстетично. Он говорит, извините, зайдите за. И мы думаем, какой спокойный. А? Не пробить вообще. Мы ему и так, а он такой спокойный. Ну, я ничего не соображаю. Мы думаем, что это спокойствие, это темперамент. Темперамент может быть разным. Спокойствие, вот оно. Вот описывает, Кришна сразу же поясняет, что такое спокойствие брахмана. Он может в почете и в бесчестии. Он полагается на Кришну, он успокоился по поводу руководства своим ложным эго. И постоянно только делает то, что удовлетворяет Кришну. А удовлетворить Кришну можно только тогда, когда мы удовлетворяем кого? Как вы думаете? Как мы можем удовлетворить Кришну? Удовлетворив его слуг. А ближайшим слугой Кришны кто является? Наш духовный учитель. Только так мы можем удовлетворить. Таким образом, чтобы достигнуть этого спокойствия, брахманического спокойствия, не беспокоиться, принесет он мне почет или беспокоиться только об одном. Руководствуюсь ли я тем, что я хочу удовлетворить Кришну? И действую ли я под руководством? Это очень важный момент духовной жизни. Вы видели недавно, как вы все стояли и видели человека, который действовал по собственной прихоти. Но видели его в гробу. Вы можете вдохновиться, можете разочароваться. Но никогда человек не оказывается в таком состоянии, если он руководствуется наставлениями духовного учителя. Вся сила бала, баларам, она заключена в наставлениях духовного учителя. И если кто-то не может победить какой-то порог, как вы думаете, по какой причине? Почему у него не было, у кого-то человека не было силы победить какой-то порог? Как ты думаешь, почему? А почему нет бала? Как бала приходит? А как мы можем удовлетворить гуру? Следуя его наставлению. Прабхупада говорит, единственный способ увидеть Кришну в рощах Вриндавана, единственный способ дать святое имя людям, единственная возможность что-либо изменить в судьбе людей и в своей судьбе, это получить балу, эту силу. Потому что где-то нам нужно взять силу, чтобы от чего-то отказаться, нам нужна сила, чтобы что-то делать. Где взять эту силу? И эта сила. Кришна передает эту силу, то есть это Кришна Шакти, или ее еще называют Бала Шакти. Она проходит по парампаре через вечные наставления. Вечные наставления самого Господа Арджуны. И духовный учитель передает нам эти вечные наставления, нам. И просто действуя так, как нам говорит духовный учитель, мы получаем эту силу. Таким образом, если мы видим, что кто-то не может избавиться от своих пороков, не может прекратить завидовать, не может прекратить искать недостатки в других, не может исполнять свой долг, не может распространять святое имя, не может действовать духовно. Но мы видим, как человек строго может следовать ритуалам и не можем попасть в замешательство. Как меня сегодня спросили, как же так, человек повторял святое имя, почему он не решил проблему? Можно также исследовать ритуалам, вставать в 2 часа, подпрыгивать, все можно делать. И не победить ни одной своей проблемы. Как вы думаете, почему? Потому что мы должны понять наставление духовного учителя. Это понимание приходит от преданного служения. Тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Благодаря этому пониманию он приобретает знания. А приобретя знания, он успешно переправляется через океан рождения и смерти. Здесь описывается самадхи. Мой гуру Махарадж рассказывал одну историю мне. У него есть один брат в Боге. И связь с этим братом в Боге у него очень сильная, поскольку этот брат его в Боге, он санкиртанщик, он проповедник, и вся его проповедь сводится к распространению книг. И между ними самые сокровенные взаимоотношения. Всегда на самом деле истинный духовный учитель связан со своими учениками вот этим сокровенной миссией, то есть это миссией распространения святого имени и проповеди, связанной с распространением книг Шрилы Прабхупады. И он испытывает особые отношения. Любой духовный учитель испытывает к такому ученику особые взаимоотношения, к распространителю книг. Не к тому, кто знает 1000 шлок или кто подпрыгивает на киртане, тому, кто понял, что такое вот это указание духовного учителя. Построить свою духовную жизнь. И вот случился такой случай. Этот брат в Боге, который всегда был поглощен санкиртан, он шел с двумя своими, ну, как ученики вроде, как подмастерья, или как сказать, два человека, которые обучались вместе с ним, просто выходили на... Они не сидели в классах, они не изучали там, они просто ходили вместе с ним на санкиртан. И он говорил, они смотрели, как он отрешен. Он говорит, вот это состояние важности распространить эти книги. И он все время говорил о важности. Он все время говорил о сути этой деятельности. Почему так важно это делать? Пока человек не поймет, почему так важно делать, он не сможет этого делать. И он всегда будет себя заставлять это делать, если не понять важности этого. Это как человек, вот Прабхупада сравнивал, как больной человек, он всегда не до конца понимает важность лечения. Вы замечали? И пока симптомы вообще не начнут его разрушать, он не обратится к врачу даже. А когда ему врач предлагает, видя симптомы какие-то, врач предлагает ему лечение, человек говорит, да ну ладно, потом, ну давайте потом. То есть он отказывается принимать лечение. И вот этот преданный, он шел по улице, и на них ехал автобус с очень большой скоростью. И в самый последний момент он увидел, что автобус летит прямо на него, и вот эти, и два этих его ученика, они стояли впереди прямо, и в первую очередь он должен был сбить их. И тогда он подпрыгнул и оттолкнул их, и таким образом автобус сбил его. Он оттолкнул этих двух учеников своих, они отлетели, ну это учеников, в смысле санкиртанщиков, которые учились санкиртане, он не был для них таким гуру, но в то же время он был гуру для них, он обучал их распространять книги Шилпрапады. И они отлетели, вернее, он отлетел на очень длинный, он говорит, метров 10, там 7 он пролетел, и упал на асфальт. И гуру тут же срочно позвонили и сказали, ваш брат в Боге, он попал в беду в такую, он весь переломанный. И он говорит, я сразу быстро оделся, заскочил в такси и поехал, помчался к нему в больницу. Я думал, боже мой, такая личность, как же так? Как же так? Как же так это произошло? И я забежал к нему в комнату, и оттуда вышли хирурги. Они последние указания давали медсестре, его сшили там, у него было куча переломов. Он весь под трубками, под шлангами лежал. И я зашел с одной мыслью. У меня было такое сострадание к его телу, что он бедный такой, такой сюда. И я зашел, и у меня прямо на языке уже, говорит, фраза это была. Ну как ты? То есть такое сострадание. И он говорит, я только набрал воздуха. А он сказал, как марафон проходит? Я сказал, какой марафон? Он говорит, в России марафон, как они? Сколько книг распространяют в твоей зоне? Кто лучше санкиртанщики? И он сказал, ты о чем? Он сказал, я о распространении книг. У него были эти всякие трубки. И он сказал, да неплохо. И он сказал, кто лучший распространитель? Назови имена. И он стал говорить о книгах, о распространении книг Шрилы Прабхупады. И он говорил. И гуру, он говорит, это мысль о распространении книг, она захватила меня, это речь вообще, она захватила. И я сел и стал ему рассказывать, как там проходит марафон, как распространяют, какая экономика в России, как проходит, как преданные выходят, как там в других городах проходит. И я стал ему рассказывать, и он лежал, слезы катились у него с глаз, и он говорит, я прошу тебя, пусть все помолятся, чтобы я быстрее вылечился и начал распространять книги, и делал это всю жизнь. И тогда гуру Махарадж говорит, я понял, что такое самадхи. Он был в самадхи. Он был полностью сконцентрирован на миссии своего духовного учителя. Он был в самадхи. Поэтому не важно было, в каком он состоянии. Как болело переломанное его тело и что он терял. Он думал, как распространить книги Шрилы Прабхупады еще больше. И он так сокрушался, что он попал в это положение, но не потому, что ему больно. Он думал, я не способен теперь так много и так активно находиться в центре распространения книг Шрилы Прабхупады. И гуру тогда процитировал этот стих, о котором говорил Шрила Прабхупада, что исполнение самой высшей воли духовного учителя является истинным самадхи. То есть тогда, когда ум полностью сконцентрирован на исполнении самого сокровенного желания духовного учителя, это распространение этих книг и проповедь, связанная с распространением. И он говорит, это истинная самадхи. Такой человек и в чести, и в бесчестии, в радости и в горе, в счастье и в несчастье, сукки-дукки. Для него, потому что единственным является счастье. Счастье полностью быть погруженным в уме, всеми своими чувствами, в миссию своего духовного учителя. И он сказал, это и есть истинная самадхи. Это и есть истинное положение. Параматма. Есть четыре духовных учителя, которые нас ведут. Ну, такие, есть больше духовных учителей, но в основном выделяется четыре этих аспекта. Вартмана Продакшина Гуру, тот, кто нам начал рассказывать о Кришне. Тот, кто нас, просто от кого мы узнали о Кришне, кто нам дал святое имя. Вартмана Продакшина Гуру, тот, кто нас готовит получить Дикша Гуру. Он передает нас, это все, на самом деле, это все Гуру. Вартмана Продакшина Гуру, он передает нас Дикша Гуру. Дикша Гуру дает нам Дикшу, Шикши Гуру. А Шикши Гуру, исполняя Шикшу, то есть исполняя указание, Шикши означает указание, Дикши означает посвящение святого имени, на распространение святого имени. Вартмана Продакшина, подготовить человека к посвящению, для того, чтобы человек в итоге смог услышать Чайтия Гуру, Гуру в сердце, то есть параматма. И полностью быть спокойным по поводу своего положения, ибо его ум стал другом. У него есть сила, которая проходит через эти наставления. Чайтягуру. И человек, у которого грязное сердце, он не может слышать чайтягуру. Он может только критиковать тех, кто занят миссией Санкиртаны. Он может только критиковать тех, кто распространяет книги Шрилы Прабхупады, поскольку они не могут понять этого состояния самадхи. Что человек забыл о своем теле и распространяет книги. Если бы нам дать его болезни, мы бы сразу поняли, что мы не сможем в таком состоянии вообще ничего делать. Сейчас у нас нету таких болезней, и мы не можем распространять книги Прабхупады. И выдумываем всякие семинары, чтобы просто спекулировать по поводу того, почему мы не распространяем книги Шрилы Прабхупады. Почему мы не понимаем важности проповеди того, что мы знаем о Кришне. И годами люди сидят и к чему-то себя готовят. Готовят себя к чему-то, к тому, что не имеет такой важности. И Прабхупада говорит, я хочу, чтобы затопил весь мир книгами. И тот, кто на самом деле проникся вот этими желаниями Шрилы Прабхупады, они это делают. И они это не делают, как выжатые лимоны или как кто-то. Шрила Прабхупада говорит, вы просто делаете это постоянно. И всегда ваш ум погружен в то, что при любых обстоятельствах я должен распространять книги Шрилы Прабхупады, давать святое имя и рассказывать о Господе Читания, о Господе Кришне. И ум постоянно сконцентрирован на этом, на исполнении воли духовного учителя. В каждом городе и в каждой деревне должно звучать святое имя и Кришна Катха. Что такое Кришна Катха? Это Бхагавад-гита и Шриман Бхагавата. Это история о преданном служении. Как очиститься, как прекратить быть негодяем, чтобы услышать Кришну в сердце. Как прекратить совершать оскорбления. Человек на этом постоянно сконцентрирует. Прабхупада пишет, бхакти-йога это не хождение по воде и не летание, телепортация какая-то или гипноз. Бхакти-йога это когда мы очищаем свое сердце от зависти, алчности, похоти, гнева, властолюбия. Этого желания почести. Это бхакти-йога. И если в нашем сердце это не происходит, то все наши знания, шлок, английского языка, все ритуалы, они лишь пустая трата времени, если мы не очищаем свое сердце. От анартх нужно избавиться, чтобы услышать, чтобы понять указания духовного учителя, ощутить вкус к распространению святого имени, ощутить вкус к распространению книг Шрилы Прабхупады, понять, что это так важно было для Шрилы Прабхупады, что он говорил об этом все время. Он полностью всю свою жизнь сам посвятил этому распространению этого знания. Путешествуя 14 раз вокруг планеты, он дал указание всем своим ученикам распространять эти книги. Прабхупада говорил, единственное, что меня беспокоит, что вы сами не читаете эти книги. Поэтому наша задача читать эти книги и распространять эти книги. Это указание Шрилы Прабхупады. И Прабхупада говорил, любой, кто не может этого делать, может заняться чем-то другим. Как Кришна говорит, сосредоточь полностью свой ум на мне, на моей высшей природе. Если ты не можешь этого, прими регулирующие принципы бхакти-йоги. Если ты не можешь этого, прими то. Если ты не можешь этого, но это суть. Поэтому Прабхупада говорил, распространяйте эти книги, проповедуйте и распространяйте. Проповедь и распространение книг, это самое главное, что удовлетворяет меня в большей степени. И он говорит, даже не беспокойтесь, доволен ли я вами или недоволен. Если вы заняли свой ум тем, что вы думаете о том, как распространить эти книги, как распространить знания о Кришне, если вы заботитесь о других, вы не думаете о своем освобождении, вы думаете, как освободить других. Прохлада Махарадж говорит, как я могу беспокоиться о собственной духовной жизни, когда я вижу, как не беспокоиться о своем духовном бытии другие. Как я могу желать освобождения, видя, как другие не свободны? Это умонастроение вайшнава Прабхупада говорит. Как определить, кто вайшнав, а кто не вайшнав? И Прабхупада сказал, есть очень много критериев, как узнать, вайшнав или не вайшнав. Но основным критерием, он перечисляет, но основным, он говорит, критерием, является тот критерий, о котором говорил Шри Чайтанья Махапрабху. Тот, кто может передать вкус к преданному служению. То есть, вайшнавом является тот, кто других людей может делать преданными. Таким образом, Прабхупада выказал свое желание. Выказал свое желание. И книги Шрилы Прабхупады будут распространяться в течение 10 тысяч лет. Он сам предсказал это. И Прабхупада не говорил, что когда-нибудь наступит время, когда распространять книги будет неважно. Мы уже это слышали, эти спекуляции. И ни один духовный учитель не подтвердил этого. Это всегда будет самой основной деятельностью Испана. Брихадри Нанди. Распространение книг. Это самое заветное желание Шрилы Прабхупады. Про нами моего духовного учителя есть такая вторая часть. Анагата праяшина прабхупадасья туштае шанкиртана правритартам и гати гураве намага. Тот, кто все свои силы отдает на распространение миссии санкиртану для удовлетворения Шрилы Прабхупады. То есть распространение святого имени и Кришна-катхи санкиртана, которые заключены в книгах Шрилы Прабхупады. Мы даем возможность общаться со Шрилой Прабхупадой. Мы сами не такие большие проповедники, что просто общаясь с нами. Вся наша проповедь сводится к тому, чтобы дать возможность человеку пообщаться со Шрилой Прабхупадой через его книги. И человек становится преданным. В мире существует около 600 переводов Бхагавад-гиты. И читая ни одну Бхагавад-гиту, никто не стал преданным Господу. И все говорят, а как же, почему Прабхупада книга? Вот вы здесь сидите, потому что Прабхупада ее написал. Но есть, я видел многих людей, которые читали Бхагавад-гиты другие, и никто из них не стал преданным Господа читания. Никто. Никто. Потому что, чтобы что-то дать людям, вы должны это иметь. Одни люди дают вкус к святому имени, другие люди дают вкус к преданному служению, третьи люди дают вкус к женщинам, четвертые дают вкус к деньгам, пятые дают вкус к ритуалам. Поэтому Прохлада Махарадж, он молился, он говорил, как сделать так, чтобы эти люди не падали на кармический уровень? Как сделать так, чтобы они были счастливы преданным служением? Просто совершая это преданное служение. Как сделать так, чтобы они были счастливы? Есть история, как была одна женщина, она была служанкой у Шриваса Пандита. Ее звали Дукхи. Несчастье. У нее было такое имя. Дукхи. И она каждый день носила воду из Ганги и ставила возле дверей, где шел киртан в доме Шриваса Пандита. Так аккуратненько, ровненько она ставила. Только для того, чтобы Господь Чайтанья, когда он весь потеет на этих киртанах, он мог омыться. Вроде бы такое незначительное служение, оно не так близко было, и ее даже он не видел его. Она делала это и скрывалась, делала и скрывалась, делала и скрывалась. И как-то Господь Чайтанья, выйдя с киртана, он увидел и сказал, опять стоят так ровненько эти ведра с водой Ганги. И он сказал, ну-ка скажи мне, Шриваз, что ты от меня скрываешь? Кто это делает? Какая личность это делает? И он сказал, да это Матаджи Дукхи. Он сказал, как? Он сказал, Дукхи? Он сказал, может быть, она Дукхи, но для меня она Сукхи. Она мое счастье. И он призвал ее к себе, и она вышла такая. И он сказал, ты Сукхи. И он обнял ее. И так, вы представляете, что такое обнять? Объятия Господа Чайтанья. Она получила прему бхакти сразу. Таким образом, мы видим, что человек не думает о том, что заметит его или не заметит. Шрила Санатана Госвами, Кришна Кавираджа Даса Госвами, Вьясадева описывают лишь один процесс, что искренний ученик обращает внимание духовного учителя через свое служение. Он не обращает путем лезения вот в лицо-то. Не, запомни, вот это я такой, видите, какой я. Это вот тот, кто громче всех орал. Это вот тот, кто вам тапки поднес. Он искренним исполнением указаний духовного учителя обращает на себя внимание. Своим служением. Обратите внимание через преданное служение. И отнюдь не через подношение тапок или вот лицо свое заталкивает. Обратите внимание. И внимание гуру, надо понять, что такое внимание гуру. Если вы думаете, что вы предоставили что-то гуру, и он такой, о, как зовут? Федя. А, ну, вы думаете, о, обратил внимание. Нет. Обратить внимание, это значит получить благословение на распространение святого имени Кришны Прабхупады. Обратить внимание, что, гуру говорит, какой хороший преданный. Я тебя благословляю на чистое преданное служение. Займись. Займись чистым преданным служением. Каким? Проповедуй и распространяй книги Шрилы Прабхупады. Ничего не проси для меня. Найди счастье в этой деятельности. осознай ее полностью, эту деятельность. И когда ты увидишь, как кто-то получает сознание Кришны, ты будешь счастлив. Если ты сам получил сознание Кришны и сам счастлив в преданном служении, тогда ты можешь видеть и заботиться о других, потому что ты видишь, как другие несчастны, только потому что у них нет сознания. У них нет святого имени, они ничего не знают о Кришне, поэтому они так думают много о деньгах, о женщинах, о том, о сём. Они не знают, в чем истинное счастье. Поэтому говорится, что настоящий преданный, он всегда только одним обеспокоен. Как распространить святое имя? Как еще больше людей вовлечь в воспевание святого имени? Как еще больше людей вовлечь в чтение в книг Шрилы Прабхупады? Больше и больше. Он днем и ночью об этом думает. И никакой речи о перекосе преданных не бывает. Что мы слишком много людей привлекли к повторению Хари Кришна Махамантры. Какое горе у нас. У нас такой перекос. Мы привлекли так много преданных. Теперь повторяют святое имя и читают книги Шрилы Прабхупады. О, Боже мой. Да само святое имя может спасти. Если просто его читать под руководством. Не так-то много надо, чтобы собрать 300 человек и рассказать им о святом имени. Как его надо читать? И если есть 3 преданных, то они могут на себя взять 900 тысяч человек. Могут взять 2 тысячи человек, 3 тысячи человек. И просто рассказывают, как правильно это делать. И они не требуют за них это, от них деньги. Они говорят, Господь Нитянанда хочет только вас от одного. Одна лишь плата за святое имя. Это ваша вера. Заплатите нам верой. Господь Чайтанья Намахатис, то есть это рынок святого имени. Он директор? Он директор рынка. Он директор рынка. И там есть разные должности на этом рынке. И есть продавцы. И все продавцы разные. Вы видели, как у одного бойко берут, а у другого стоит только орет там. А другой вообще так. Ну подходит, что ты думаешь? Что надо? А кто-то подходит и говорит, берите у него. Вот тот, он так, вообще так классно он дает это святое имя. Берите у него. И у всех разный результат. Какую же оплату просит Господь на тебя? Он говорит, заплатите мне веру. Алюминиевые деньги, это такая алюминиевая вера. Есть медная вера, но есть золотые. Это очень сильная вера. Он говорит, вы можете? У кого нет денег, он говорит, вы знаете, есть очень много, приглашают к сотрудничеству. Они говорят, у вас нет денег? Хорошо, мы дадим вам товар под реализацию. Мы дадим вам, берите вот святое имя, берите эти книги, идите распространяйте, и потом приходите и приносите все, что вы соберете нам. И человек распространяет святое имя, или идет распространяет все, что связано со святым именем. И он собирает веру других. У него нет веры. Но иногда удается, потому что Господь Чайтанья говорит, Нитянанде, дай им под реализацию, что ты? Дай им под реализацию. Это бизнес? Он говорит, дай им под реализацию. И Господь Нитянанда идет и дает под реализацию. Человек говорит, ну у меня самого веры нету, я не могу купить. Он говорит, ничего, на реализацию. А там проценты можно. И он несет ему веру тех людей, и он говорит, вот. И он отчитывается, сколько людей сегодня получили святое имя. Они приходили и говорили, каждый раз эти люди, они приходили и говорили, вот столько мы реализовали святого имени, столько. И Господь Нитянанда, он принимал эту веру и говорил, так, ну, 10% от общего сбора. И давал 10% от общего сбора этому человеку. И он сказал, о, теперь у меня есть. Он сказал, а могу я для себя купить святое имя? Он говорит, ну у тебя же есть святое имя? Давай. И он платит ему этой верой и получает это святое имя. Теперь нужно украсить святое имя. Это вот как божества. Если мы покупаем божество, то вот представим, оно голое просто. И мы его поставим. Нет. Есть украшения. Усы. Красивые наряды. Алтарь. Есть украшения. Также есть украшения святого имени. Мало получить просто. Еще нужно накопить и покупать украшения. Разные украшения, такие, сегодня в таких одеждах, завтра в таких одеждах. Сегодня так, с такой панорамой сзади, завтра с такой панорамой сзади. Сегодня Вриндаван, а сзади, завтра панорама Джаганнатхапури. Послезавтра там панорама Майяпура-дхам. Потом Дварака, Гокула, там Гопи-сакхи на заднем плане. Украшение святого имени. И на самом деле святое имя, оно украшает все остальное. Таким образом мы получаем эту милость. Если мы не понимаем, что такое распространить эту милость, и думаем, мы распространили, все. Мы теперь сидим и не думаем о том, как распространить святое имя. Мы думаем, как выгодно выйти замуж, или как жениться выгодно, или как что-то. Как может присутствовать в этом процессе что-то важное, когда человек не осознает того, что Шрила Прабхупада и Кришна сейчас в сердце, он счастлив видеть, как человек принял эту аскезу. Он счастлив. И Кришна, видя, как человек предается ему, он дает ему. Он дает ему эти проценты. То есть он говорит, насколько человек предается мне, в соответствии с этим я и награждаю его. И вдруг человек начинает испытывать счастье, радость от того, что он может делать других сознающими Кришну. Это истинная самадхи. Его ум постоянно сконцентрирован. Он не думает ни о чем больше. Как он поест или попьет, прославили его или опозорили его, он думает, как еще сделать людей, чтобы они повторяли святое имя. Как еще сделать больше людей, которые могли бы читать книги Шрилы Прабхупады. Его ум полностью сконцентрирован. Концентрация ума на воле Господа, это и есть самадхи. Поэтому такой человек спокоен на самом деле. Он не боится что-то потерять. Он не боится потерять должность. Он не боится, потому что его ум постоянно сконцентрирован на распространении славы святого имени. Хари Кришна. Тот, кто победил свой ум, уже достиг параматмы, ибо он обрел спокойствие. Такой человек не видит различия между радостью и скорбью, жарой и холодом, почетом и бесчестием. Пожалуйста, вопрос. Шабхадев – это Господь. Это сам Господь. Ты знаешь это? Вот и все, весь ответ. Весь ответ, потому что он Бог. Весь ответ только в этом. Поэтому говорится Господь или Шабхадев. Я просто понял, почему? Поэтому он всегда был окружен ореолом своей славы. Поэтому это как Прабхупада говорит. Плевать в солнце и думать, что плевки ваши долетают до него. Это по меньшей мере глупость какая-то. И думать, о, как сейчас солнце оплеванное там, как оно себя чувствует. Так и Господь Ришабхадева или так Вайшнава, когда он слышит свой адрес оскорбления, он их не чувствует, этих оскорблений. Потому что плевки до него не долетают. Потому что он знает разницу между телом и между своей душой. Он говорит, в кого плюют-то? В кого? В меня, что ли? Понимаешь? В этом как раз положение вайшнава. Он лишь заботится о непоколебимости, о чистоте проповеди святого имени. Он беспокоится только об этом. О чистоте взаимоотношений между вайшнавами. О чистоте проповеди, о чистоте курса, который дал нам Шрила Прабхупада. Он только об этом может беспокоиться. Больше он ни о чем не беспокоится. Кто-то в него плюнул, думал, а ему все равно. Потому что в него, не в него плюют. Если он на самом деле осознал свою духовную природу, как вы можете в душу плюнуть? Это такое даже выражение. Ты мне плюнул в душу. И душа такая вся. Ты че это? Когда Кришна говорит, невозможно рассечь никаким оружием, невозможно сжечь и сушить ветром, водой, там, а тем более плевком там. Уничтожить душу плевком. Поэтому также Господь решил, он был всегда в ореоле своей славы на самом деле. Пожалуйста, еще вопрос. Да. Это хороший вопрос. Я должен туда